Бестужев-Марлинский. Случилось важное несчастье. Преступный Александр Бестужев приносит вашему величеству свою повинную голову. Фраза эта в некотором роде историческая, примечательна в силу как минимум трех обстоятельств. Во-первых, произнесена она писателем, который был самым популярным автором своего времени и который не просто вошел в историю русской литературы, а вот уже более полутора веков остается читаемым. Собрания его сочинений выходят большими тиражами и на полках не залеживаются. Во-вторых, означенная историческая фраза дошла до потомков не стараниями безвестных мемуаристов, а благодаря русскому монарху Николаю I, к которому, собственно, и была обращена. Сокровенные записки царя увидели свет в начале XX века. И, наконец, третье и самое, пожалуй, важное для нашего, во всяком случае, рассказа. Обращенные к государю слова одного из главных зачинщиков декабрьского мятежа 1825 года свидетельствуют о том, что этот бунтарь, повеса, дуэлянт, бесстрашный солдат, солдат в прямом смысле слова, в рядовые разжаловали, этот блестящий интеллектуал, к мнению которого прислушивался Пушкин, умел признавать свою вину. Если, разумеется, таковая действительно имела место. Уточнение принципиальное. Дело в том, что Александр Бестужев обвинялся не только в государственном преступлении, которое признал, никого при этом не выдав и за которое был сурово наказан, но еще и в преступлении уголовном, убийстве из-за ревности молодой женщины. Но это уже случилось потом, на взлете его недолгой жизни. Но сначала еще несколько слов о преступлении государственном. Еще одна цитата из царских мемуаров. «Мучимый совестью, он прибыл прямо во дворец на комендантский подъезд в полной форме и щеголем одетый. Я вышел в залу и велел его позвать. Он самым скромным и приличным выражением подошел ко мне и сказал». Далее следует та самая историческая фраза. Но сейчас мы хотим обратить внимание на другое, на мимоходом оброненное хозяином престола словечко «щеголем». Подумать только! Всего сутки минуло, как заговор, долго и тщательно готовившийся группой дворян, потерпел фиаско, организаторам грозит смертная казнь или, в лучшем случае, каторга, а этот 28-летний штабс-капитан, баловень фортуны как литературной, так и служебной, не просто заботится о своем туалете, но одевается щеголем. В этом весь Марлинский. Псевдоним образован от названия дворца Марли в Петергофе, где был расквартирован лейб-гвардии Драгунский полк, в котором Бестужев некогда служил юнкером. Форма значила для него чрезвычайно много. Будь то светская беседа, критическая статья, а именно литературная критика принесла ему первое громкое признание, или внешний вид. Тут уж Александр Александрович не жалел ни сил, ни фантазий, лишь бы обратить на себя внимание. «Раз в маскараде кронштадтского клуба появилась, — пишет очевидец, — маска во фраке с Владимирским крестом в петлице и с пустою из пузыря головою, над которой вертелись крылья ветряной мельницы. Это был Александр Бестужев, тогда еще выпускник горного корпуса. Мудрено ли, что этого человека всю жизнь сопровождали легенды, одна удивительнее или, лучше сказать, романтичней другой? География их была самой широкой, от Петербурга до Якутска, где он, отбывая ссылку, изучил вдобавок к другим иностранным языкам, коими владел в совершенстве, немецкий, и стал переводить Гёте от Прикаспийского Дербента до Черноморского мыса Адлер, на котором, будучи раненым, приказал оставить себя и был изрублен горцами столь жестоко, что тело его так и не удалось опознать. Это случилось вечером 7 июня 1837 года, а утром того же дня при подходе к берегу фрегата «Анна», с которого должен был высадиться десант, Бестужев написал, уединившись в каюте: «Если меня убьют, прошу все здесь найденное имеющееся платье отдать денщику моему Алексею Шарапову. Бумаги же и прочие вещи небольшого объема отослать брату моему Павлу в Петербург». Для брата Павла это не было неожиданностью. 3 месяцами раньше он получил от Александра письмо, в котором прочел следующее: «Я чувствую, что моя смерть будет насильственной и необычайной, что она уже недалеко». И это не легенда. Это документ, который наряду с написанным на борту фрегата духовным завещанием венчает едва ли не все собрания сочинений Бестужева-Марлинского. Что же касается легенд, то они, как водится, пережили своего героя. Одна из них, особенно популярная в столичных салонах, гласила, что автор прославленного «Амалатбека» вовсе не погиб, а преспокойно живет в Кавказских горах и даже воюет на стороне черкесов. Этот человек-то, закончивший свое духовное завещание словами «Прошу благословения у матери, целую родных, всем добрым людям привет русского». Шло время. Легенды мало-помалу умирали, но одна упорно держалась и стала спустя 1/4 века достоянием всей Европы, ибо изложил ее человек, чья писательская известность в Европе, тогдашней Европе, достигла своего апогея. Это Александр Дюма. Обстоятельно и живописно рассказывая о своем путешествии по России и, в частности, Кавказу, творец «Трех мушкетеров» подробно говорит, как недалеко от Дербента ему показали возвышающийся над морем надгробный камень самой простой формы. На лицевой стороне надгробия была выбита надпись, которую французскому писателю любезно перевели: «Здесь покоится прах девицы Ольги Нестерцовой, родившийся в 1814 году, умерший в 1833. А на обратной стороне? На обратной дотошный путешественник различил вырезанную на камне полуоблетевшую розу, в которую ударяет молния, а под ней слово «судьба», одно единственное. Описав памятник, Дюма рассказывает историю той, кто нашла под ним свой последний приют. Она была возлюбленной Бестужева. Около года они жили счастливо, и ничто не нарушало их союза. Всего около года, совсем ничего, но, как замечено в одной из повестей Бестужева-Марлинского, краткий миг дан любви на Востоке, но она, как сновидение, умеет умещать в него 1000 оттенков, 1000 происшествий, всю долговременную борьбу европейской страсти. Автор не говорит «борьбу со смертельным подчас исходом», но это подразумевается. Трагическая развязка в истории Бестужева и Нестерцовой наступила 23 февраля 1833 года. Стало быть, жили счастливо в 1832. Сохранились письма опального литератора, датированные этим годом. В одном из них, адресованном издателю журнала «Телеграф» Николаю Полевому, Бестужев пишет: «Живу один, ленюсь, частью виноваты в том и сердечные проказы». Никаких подробностей о сердечных проказах в письме нет, но помимо писем, тем же 1832 годом датируется повесть «Фрегат Надежда». И вот здесь-то уж автор дает себе волю. Дело, правда, происходит не на Кавказе, а в Кронштадте. Но когда речь идет о чувствах, география — вещь достаточно условная. До сих пор мне казалось, что привязанность моя к ней одна шалость. Теперь я чувствую, что в ней судьба моей жизни, в ней сама жизнь моя. О ком речь? В повести о княгине, даме высокородной и образованной. Письмо ее, с которого, собственно, начинается повесть, пересыпано французскими выражениями. Словечко же «шалость» в устах барина, дворянина, человека светского, а Бестужев, подобно своему герою, оставался таковым и в солдатской шинели. Словечко «шалость», как правило, употреблялось в подобных случаях применительно к какой-нибудь милой простолюдинке. О социальном положении Ольги Нестерцовой, судьба которой уподобляется в восточном совершенно духе сломанной розе, в очерке Дюма не говорится ни слова. Для него это несущественно, тем более, что обоих героев, разыгравшейся в Дербенте драмы, давно уже не было в живых. В реальности же, знаем мы, подобные вещи играли очень даже значительную роль. Ольга была дочерью унтер-офицера Куринского полка Василия Нестерцова, погибшего в коротком бою с аборигенами. Незадолго до знакомства с Бестужевым они с матерью отметили печальную годовщину. Несмотря на молодость, девушка прекрасно шила. Здесь равных ей не было во всем Дербенте, особенно по части мужских сорочек. А рядовой Бестужев любил хорошее белье. К тому же средства позволяли ему потакать этой маленькой слабости, укрывшейся под звучным псевдонимом Марлинский. Государственный преступник был одним из самых высокооплачиваемых литераторов России. С некоторых пор, однако, заказы стали следовать очень уж часто. Сорочки висели в шкафу ни разу не надеванные, а Александр Александрович требовал к себе юную мастерицу для все новых примерок. Ольга шла, и шла охотно, и оставалась в доме Ферзали, где снимал квартиру Бестужев, все дольше. Разумеется, это заметили, об этом говорили, выказывала беспокойство мать девушки, Матрена Лазаревна. Барин, а что под грубой солдатской шинелью скрывался барин, видела даже она, простая женщина, был явно из тех, кого принято называть волокитами. Бестужев не отрицал этого. Более пылкий, чем постоянный, и, может быть, более сладострастный, чем нежный, я губил годы в волокитстве почти всегда счастливым, но редко дававшим мне счастье, писал он брату Павлу, и тут же задавался вопросом: любила ли хоть одна из них мой ум более моей особы, мою славу более своего наслаждения? Ответ следовал отрицательный — нет. Далее в том же письме идет признание еще откровеннее и еще горше. Надо было иметь такое щедрое воображение, как мое, чтобы одевать в воображаемое совершенство действительно пустяки. Но я всегда любил себя обманывать, когда обман дает истинное наслаждение. Кого конкретно подразумевает автор романтических повестей. Но уж во всяком случае не Белошвейку Ольгу. Он подразумевает, в этом нет сомнения, иных хорошо известных ему дам, что принадлежали высшему свету, которому в том же фрегате «Надежда» дано убийственное определение. Под улыбкой нет выражения, под словом не дороешься мысли, под орденом сердца. Другое дело, 18-летняя Белошвейка. Уж здесь-то все было подлинным. Навсегда запомнилась ему минута, когда он увидал нечаянно это прелестное личико, озаренное лучом души. Это из повести «Муланур», последней повести Бестужева-Марлинского, заключительная часть ее появилась в печати уже после гибели автора. Действие «Муланура» происходит на Кавказе, причем события описываются реальные. А с главным героем, знаменитым разбойником, действующим в повести под своим подлинным именем, автор встречался лично. Несомненно, или почти несомненно, что образ девушки, с озаренной лучом души, прелестным личиком, навеян воспоминаниями о покойной Ольге. Воспоминания эти были явно не из легких. На этот счет искушенный литератор, которого сам Белинский при всем своем жестком отношении к романтическому беллетристу назвал зачинателем русской повести, на этот счет Александр Бестужев сполна высказался в пророческом, провидческом рассказе «Он был убит», где, по сути дела, описал собственную гибель. С той лишь разницей, что тело персонажа найдено и по-христиански предано земле, а останки автора растащили горные стервятники. Так вот, о воспоминаниях. Бестужев-Марлинский убежден, что пишут или из памяти, или из воображения. Но что такое воображение, как не память, вскипяченная, улетученная пламенем сердца? Еще в рассказе «Он был убит» говорится о том, что есть воспоминания цветы, но есть и воспоминания раны. К числу последних, безусловно, относятся и воспоминания об Ольге Нестерцовой. Бестужев продолжает. И эти раны растравляются, точат кровь и опять горят, и мучительно ноют, когда срываешь с них повязку забвения. Возьмись только за перо, вздумай только описать, и все воспоминания подымутся толпой, званные, незваные, желанные и неожиданные, и станут перед тобой как духи, вызванные неопытным чародеем, который уже не в силах с ними совладеть. Марлинский, тот был чародеем опытным, даже многоопытным, а потому не решался браться за перо, чтобы прямо рассказать свою с Ольгой Нестерцовой историю. По-видимому, не пришло время. Но кое-что прорвалось-таки в рассказе, пусть и рожденным писательским воображением, а что такое воображение, как не память, вскипяченная, улетученная пламенем сердца. Герой предупреждает возлюбленную. Здесь ей дано, вспомним надгробие с розой, имя другого цветка — лилия. Ты не должна. Ты не можешь любить меня. Природа разделяет нас гораздо более, чем судьба. Но она ослушалась, полюбила. Полюбила, несмотря на страстные его заклинания. О, не понимай моих взоров, лилия, не угадывай моих желаний, и да сохранит тебя небо от роковой ко мне взаимности. Не сохранила. Нежный цветок севера. Ты увянешь под моим знойным дыханием. Я истерзаю тебя ревностью, истомлю бешеными ласками, сокрушу в объятиях, поцелуями выпью жизнь. Конечно, в этом пассаже есть поэтическое преувеличение, например, считать севером Таганрог, откуда была родом Ольга, можно с большой натяжкой. Но есть и правда. Часть правды, скажем так, всю не рассказал, и потому эту миссию взял на себя Александр Дюма. Вот как выглядит в его изложении эта история. Однажды на пирушке, продлившейся за полночь, на которой веселились Бестужев и трое его друзей, речь зашла о бедной Ольге Нестерцовой. Уверенный в ней Бестужев да нельзя восхвалял ее верность. Один из собутыльников предложил пари. Он где соблазнит девушку, которую так боготворит Бестужев. Интрига не только в духе Дюма, но и в духе Марлинского, которого Дюма, кстати говоря, охотно переводил. Далее в своем рассказе об Ольге Нестерцовой автор многотомных эпопей становится вдруг на редкость лаконичен. Может, он относился к этим дорожным записям как к конспекту еще одного русского романа, своеобразного продолжения учителя фехтования. Бестужев принял пари. Ольга, как говорят, была покорена. Бестужеву представили доказательства. Какие доказательства? Кто был соблазнителем? Об этом у Дюма нет ни слова. Стиль его по-прежнему непривычно лапидарен. На следующий день Ольга вошла в комнату поэта. Что там произошло, не знает никто. Вдруг раздался выстрел, потом крик. Наконец увидели Бестужева, выбежавшим из комнаты, бледного и расстроенного. Ольга лежала на полу вся в крови и при последнем издыхании пуля пронзила грудь насквозь. Рядом валялся разряженный пистолет. Умирающая могла еще говорить, послали за священником. Ничего подобного в повести, где фигурирует девушка с цветочным именем, нет. Вот разве что странноватая, если вдуматься, непонятно к чему относящаяся фраза. «Будь счастлива, Лилия, счастлива и за гробом». И пауза. И многоточие принадлежат автору, будто запнувшемуся на миг, прежде чем вывести четыре последних слова. И в самом деле, при чем тут гроб, коль скоро Лилия остается жить, в отличие от той, кого на одиноком надгробии олицетворяет побитая молнией роза. Но вывел таки и за гробом. Александр Александрович был человеком решительным. Решительным и горячим, что и сам признавал. «Во мне слишком много горячей крови», — писал брату незадолго до гибели. «Крови, которая кипит в моих жилах». Как добавим мы и у его героев. Того же капитана Правина из фрегата «Надежда». «У меня буйная кровь», — сокрушается Правин. «У меня кровь — жидкий пламень. Она бичует змеями мое воображение. Она палит молниями ум». А опаленный молниями ум лишается силы и прозорливости. Он способен на все. Когда Правину намекают, что возлюбленная неверна ему, и даже называют имя соперника, то, как шпага пронзила это имя Правина, и на него низались уже в его памяти тысячи вероятий, тысячи сомнений. Сердце его дрожало, будто в лихорадке, кровь то стыла, то жгла его. В таком состоянии недолго право и пристрелить свою пассию, которая, воспользуемся опять же выражением капитана, так молода и так коварно. В конце повести героиня умирает, причем говорится об этом как-то вскользь. Смерть ее темна и внезапна, точь-в-точь, как смерть Ольги Нестерцовой. Рассказывая о ней, Дюма лишь упоминает ее предсмертное, сделанное священнику под присягой свидетельство, будто пистолет выстрелил случайно в тот момент, когда она пыталась вырвать его из рук Бестужева. И дальше, той же нехарактерной для Дюма скороговоркой, умирая, она простила Бестужеву невольное убийство. Бестужева предали суду, но он был освобожден благодаря свидетельству священника. Дюма, конечно, замечательный писатель, но всем известно, сколь вольно обращался он в своих романах с фактами. И не только, надо полагать, в романах, а и в путевых заметках. Книга «Кавказ», одна из глав которой называется «Ольга Нестерцова», относится именно к этому жанру. Итак, что правда в рассказе знаменитого романиста, а что домысел, либо вольная интерпретация, услышанной возле одинокого надгробия легенды? Правда, что Ольга Нестерцова действительно получила огнестрельное ранение в доме рядового Бестужева, и что ранение это стало для нее смертельным? Правда, что против находящегося в монаршей немилости солдата было тотчас возбуждено дело, и его батальонный командир подполковник Васильев донес о преднамеренном убийстве в штаб округа. Главнокомандующий барон Розен немедленно прислал для проверки фактов своего генерала. Генерал нашел, что преднамеренного убийства, да и вообще убийства, не было. Что же было? Чтобы понять это, можно заглянуть в официальные документы, протоколы допросов, протоколы следственных экспериментов и так далее. Многие из них сохранились. А можно ограничиться одним частным письмом, написанным через два дня после смерти Ольги. Дюма утверждает, что она скончалась спустя два часа после выстрела. На самом деле девушка мучилась более двух суток. Неумолимая судьба не перестала меня преследовать. У меня случилось важное несчастье. Так начал Александр Бестужев свое исповедальное послание к брату Павлу. В нем он рассказывает, что Ольга пришла к нему на квартиру в 20:00 вечера, когда его не было дома. Послала за хозяином. Александр Александрович сразу же явился обрадованный. Но не было никаких сцен ревности, никаких выяснений отношений, никаких ссор. Напротив. Она рассказывала мне много смешного. Я громко хохотал. Она резвилась на кровати, то вскакивая, то прилегая на подушки. И вдруг кинулась на них правым плечом, обратясь лицом к стене. В этот миг пистолет, лежавший между двух подушек и, вероятно, скатившийся дулом вдоль кровати, от сильного ли движения подушек, зацепясь ли собачкою за косму ковра или перекинувшись через курок, а может, от другого чего, которого не угадает воображение и не повторит случай, выстрелил и ранил ее в плечо, так что пуля прошла внутрь груди. Бестужев редко когда терял присутствие духа, но тут обезумел. Бросился на помощь, споткнулся, уронил свечу, которая мгновенно погасла, разбил стекло и весь в крови полетел к соседу за помощью. Вскоре прибыли два штабных лекаря, священник. Священника, стало быть, Дюма не выдумал, он действительно был и действительно принял исповедь умирающей. А также специально отряженные комендантом люди. Больная рассказала им все, что описал я очень подробно, и потом повторила это 20 разным особам, и матери, и священнику, наедине и не однажды, посреди ужасных страданий и даже в бреду. Тем не менее, дело было возбуждено. Я киплю негодованием, когда вздумаю, что меня дерзают обвинить в смерти Ольги. За что бы мог убить я ее? перешевелите воду и землю, и не найдете причин. Ну, положим, причин для этого могло и не быть. Вспомним Отелло, да и произведение самого Бестужева-Марлинского, написавшего в одном из них, что любовь есть страсть исключительная. Ей нестерпима мысль о множестве или разделе. Но вспомним и то, что этот человек был не из тех, кто лжет и изворачивается. Вспомним то, с чего начали. Преступный Александр Бестужев приносит вашему величеству свою повинную голову. Впрочем, кому здесь он мог обратиться с подобной речью? Разве что к Господу Богу. Но почем знать, может, и обратился. Может, потому и искал смерть, искал и нашел. Язык жизни не выразит тайн могильных, тайн, которые уносит умирающий. В отличие от царя, девушка на смертном одре не только простила боготворимого ею человека, если, конечно, было что прощать, но твердила из последних сил, что он не повинен. По сути дела, то были ее последние слова. «У тебя», — напишет он позже, — вырывались слова, пронзающие душу. Странно, что сам он таких слов не нашел, ставя возлюбленный памятник. Ограничился символом, роза, в которую ударяет молния. А ведь он был отменным поэтом. Это признавал даже Виссарион Белинский, писавший, как известно, о сочинениях господина Марлинского вещи весьма нелицеприятные. Что ж, истинное горе бессловесно. Пробел выполнил Александр Дюма. Через некоторое время после его отъезда из России поверх надгробия Ольги Нестерцовой появилась каменная призма с его стихами на французском, разумеется, языке. Начало этой единственной в своем роде эпитафии переводится так. Ей было 20 лет. Она любила и была прекрасна.